Борис Якимов о себе. Родился я 19 ноября 1938 года в далекой Северной Игарке Красноярского края, когда родители мои, специалисты по пушнине, приехали работать. Отец мой, Петр Александрович, вскоре тяжело заболел и умер в мае 1939 года в Иркутске на своей родине. Мать моя, Антонина Алексеевна, недолго пожила в Иркутске со свекровью, но скоро уехала в Казахстан, на станцию Или, недалеко от Алматы, куда была выслана с малолетним сыном ее родная сестра, моя тетушка Анна Алексеевна, жена врага народа. Решили сестры жить вместе и прожили всю жизнь. Так что вторая моя мать — тетя Нюра. Муж ее, к счастью, из лагеря вернулся живым, и в конце войны разрешили нам въехать в Россию на восстановление разрушенного народного хозяйства, правда, без права проживания в областных центрах. Так я и оказался в поселке Калач-на-Дону, Волгоградской области, бывшей области войска Донского, в донских казаков. А корни мои сибирские, Якимовы, точнее, наверное, как у прадеда Якимовы, Садовниковы из Прибайкали, Крысовы из Сретенской, Читинской области. А переселились туда в начале 20 века из деревни Крысовы Вятской губернии Шелеговского уезда. В Калаче-на-Дону, невеликом поселке, лежащем в 80 километрах от Волгограда, провел я большую часть жизни и ныне здесь обитаю в теплое время года. Путь мой в литературу начался давно, с книжного чтения. Читать я научился рано, видимо, в 4 года с небольшим. Учительницей была соседская девочка-первоклассница. Взрослые об этом не знали до тех пор, пока однажды вечером я не начал читать им газету. Конечно, они удивились. Стали приносить мне книжки. Происходил спектакль чтения. В Калаче-на-Дону, будучи еще в начальных классах, я прочитал все до одной книги детской районной библиотеки. Меня перевели в библиотеку для взрослых, в порядке исключений. Латание книг продолжалось. Чтение было, конечно, дикое, все подряд. Теперь я помню внешний вид многих книг той поры, от огромных томов классики до библиотеки лауреатов Сталинской премии. Был ли прок в том чтении или одна порча глаз? Склоняюсь к мысли, что был. Пусть хаотично, но входил в душу огромный мне неведомый мир. Не всякий день, не из каждой книги, но что-то доброе западало. К хорошей литературе я вернулся позднее, перечитывая по много раз русскую классику. Окончив среднюю школу, зачем-то оказался я в Сталинградском механическом институте, хотя наклонности были, очевидно, филологические. Некому было подсказать. Институт я не вымучил, стал работать на заводе, потом служба в армии, потом снова завод. Профессия была, я считаю, хорошая — электромонтер. Она дает возможность работать не только руками, но и головой. А первые мои литературные опыты относятся, насколько припоминаю, к началу 60-х годов. Тогда это были записи в тетрадях, на клочках бумаги, зарисовки природы, характеров, ситуаций, какие-то мысли, цитаты, сумбурные и неизвестно для чего. Наверное, зрело в душе прорывалось. Служа в армии, последний год попал в Подмосковье, ходил несколько раз на занятия литературного кружка в Химках, в основном слушал. Один из первых рассказов, очень слабый, принес журнал «Молодая гвардия». Рассказ был написан от руки, но взял его Владимир Сякин, тогдашний заведующий отделом прозы. Он прочитал его. Рассказ был напечатан в «Молодой гвардии» в том же 1965 году. Но до первых настоящих рассказов лежала еще долгая дорога в добрый десяток лет, когда я по-прежнему работал электромонтером, много читал, понемногу писал. И только в 1973-м, 1974 годах появляются в «Звезде» нашем современнике рассказы «Казенный человек», «Офицерша», в московском издательстве «Современник» первая небольшая книжка «Девушка в красном пальто». Потом пошло обычное: пишется, не пишется, печатают, не печатают. Окончил высшие литературные курсы при литературном институте. Выходили книги, и читатели будто жаловали, думали, что далее будет легче. Кончились запреты, цензуры. Но в годы 90-е перестройка поломала издательскую книготорговую систему. И теперь порой и пишется, и в журналах печатается, а вот с книгами плохо. Нынешние тиражи ничтожны. 1000 или 3000 экземпляров. Куром насмех. ведь были тиражи порой многомиллионные. Это ведь беда обоюдная и для меня, и для моих читателей. Они ведь есть по редким ныне письмам, но знаю. Меня нередко спрашивают, что движет человеком, который решил выбрать профессию писателя. Кто-то сказал, что всякую хорошую литературу ведет тоска по хорошему человеку. Литература должна подвигать к доброму размышлению и созиданию. А рождается она, наверное, тогда, когда человек видит и хочет сказать, что человечество может жить гораздо лучше. К примеру, из века в век люди жалуются на бедность, редко на духовную. Чаще не хватает злата, а ведь человеку нужно очень мало. Хлеб да вода. Но понять этого мудрости не хватает, хотя еще Христос учил, живите как птицы Божьи. Хорошая литература сродни религии. Что такое религия? Это попытка заставить человека задуматься над смыслом своего существования и над тем, что он должен прожить свою короткую жизнь пристойно. Вся настоящая литература о жизни человеческой. Других тем в литературе нет. Мои герои живут вокруг меня и во мне. И дерево мой герой, и небо. Писатель должен острее других видеть все, что его окружает, и стараться быть человеком мудрым, понимающим, что вся красота, которая вокруг него, приходящая. Профессия литератора нынче меня не кормит, не поит, но по силе возможности остаюсь при ней. Дело в том, что ремесло это избирал я не ради хлеба насущного. В русскую литературу, так уж повелось, изначально идут не ради сладкого куска. Причины иные, осмелю сказать, довольно высокие. Отказываться от них не стоит. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.